Лишь закрыв дверь, я чуть выдохнул. «Это», — шептал Рамот, ухватившись за мое плечо и пытаясь встать. Я помог ему подняться. Это было поразительно. Все же подобрал он слова. Его ищущий взгляд остановился на мне, и к моему удивлению Рамот глубоко поклонился. «Спасибо вам, избранный, за ваш дар. Мы же вроде договорились быть на «ты», — с подозрением уточнил я, и монах поспешил подкрепить мои подозрения. «Нет, как можно? Теперь я знаю, кто вы, и какое место занимаете в планах кошмара. Я буду служить во славу его». «Да-а», — многозначительно протянул я. «Понятно». Мозги ему сварили буквально вкрутую. Подняв ладонь вверх, Рамот выпустил ци. Я уже видел его силу раньше. Он имел древесный корень, и хоть из-за его монашеского пути техники были сильно ограничены, но даже так он мог создавать растительность, пусть и лишь возле себя. Но то, что выросло у него на руке, выглядело совсем иначе. Серо-красный цвет бонсея будто предупреждал держаться от него подальше. Покрытые острыми шипами ветки и даже листья жаждали крови глупца, решившего до них дотронуться. Изломанный, неровный ствол деревца лишь подтверждал уже увиденное. Прислушавшись к ци монаха, я наконец понял, чем было благословение кошмара. В отличие от меня, получившего куда более чистое проявление стихии, у Рамода кошмар добавил своего рода модификатор к уже существующей. Даже для моих чувств монах стал сильнее. Осталось посмотреть, как это скажется в дальнейшем. Но самое главное, я чувствовал изменения и внутри себя. Рядом с пучком связи Лилит, Барала и Бэмби появилась еще одна, стоявшая чуть в стороне. От нее к моему корню духа вела тоненькая струйка силы, постоянно меня усиливающая. И хоть я все еще считал плохой идеей делать больше последователей кошмара, меня не отпускал один вопрос. Насколько сильнее я стану, если молящихся станет, к примеру, 100 или 1000? Глава 22. Я надеялся, что этот день наступит попозже, вздохнул я, смотря на стекающиеся к городу группы зверей. Пока что их было мало, так как они были разведчиками, но их численность стремительно росла. Эх, когда уже я смогу просто жить в свое удовольствие? Не печалься, создатель, ласково погладила меня по голове Лилит. И честно говоря, это было приятно. Подумай, согласился бы ты обменять все, что ты получил здесь, на возможность вернуться туда, откуда тебя забрал кошмар? Я уже открыл было рот, чтобы ответить «да», однако что-то меня остановило. На моей руке по желанию появился маленький черный шарик, что начал неторопливо крутиться на одном месте. Согласился бы я отказаться от магии, позволяющей мне создавать живых, верных мне разумных существ и многое другое? В этом и смысл, создатель, Лилит многозначительно улыбнулась, как мне показалось, слишком большим числом зубов, чем предполагалось иметь людям. Стихиям нет смысла принуждать. Перед ними открыты двери бесчисленного числа миров. Им ничего не стоит найти тех, кто искренне хочет изменить свою жизнь. Но я ничего такого не просил. Возмутился я. Я бы не была так уверена. Кто знает, может, в глубине души ты чувствовал, что в своем мире ты уперся в потолок. Ты жаждал большего, но не мог этого получить. Кошмар видит нас куда глубже, чем это делаем даже мы сами. Я оставил ее слова без ответа, повернувшись в сторону ширившегося звериного прилива. Первые из прибывших к Динали зверей в бессмысленной жестокости неслись прямо на стены и тут же погибали под техникой ударов защитников, не нанося последним никакого вреда. Но в какой-то момент мутанты начали останавливаться и ждать. И чем больше они ждали, тем плотнее они становились. Что-то подобное мы наблюдали в тот раз, когда высвобождали императорскую армию, но тогда мы смогли сбежать до того, как процесс был завершен. Теперь бежать было некуда. Немного стоит остановиться и на стенах. Большая часть Динали была построена на и внутри горы, но значительная часть города имела территорию и у основания хребта Танбит. Всего на равнине было построено ровно 3 кольца стен, каждый последующий из которых был выше предыдущего. Это позволяло стрелкам четко видеть цель, даже если одна или две стены пали бы под ударами захватчиков. А ведь кроме них имелись и внутренние укрепления, построенные уже на и внутри горы. Если смотреть с точки зрения обороняющихся, то левая половина стен отошла прямиком принцу и его людям, в то время как правая осталась за принцессой. Нетрудно догадаться, что я также стоял на правой стороне, пускай и не в свите Шин Чан Ди. Подобной чести удостоились лишь Лиан Стаймин, что, если честно, добавляло мне немного спокойствия. Я хотя бы знал, где эта психованная сука и ее люди находятся. Погода стояла пасмурная. Дождь, вероятнее всего, не ожидался, но солнышко нам тоже сегодня не предстояло увидеть. Я бы назвал эту погоду московский день, то есть серый день, обладающий сразу несколькими уровнями закрывающих небо туч. Стены буквально полнились от застывших на них монахов и совершенствующихся. Обычных людей на них не было вовсе. В той мясорубке, что ожидалось, от них все равно не было никакого проку. Летят. Самые дальнозоркие из практиков заметили неладное, и предупреждение прокатилось по рядам защитников. Я тоже впился взглядом в чернеющий от копошащихся тел горизонт, пытаясь увидеть предполагаемую угрозу. И скоро у меня это получилось. Вначале это было похоже на отдаленную, грозовую тучу, но очень быстро стало понятно, что эта туча движется слишком неправильно, еще и против ветра. Я облизал внезапно пересохшие губы. Неделю назад нам приходилось уничтожать летучие отряды зверей, спасая беженцев. Тогда мне казалось, что мы сражаемся с настоящим легионом тварей. Но лишь теперь я понял, почему даже у высокомерных совершенствующихся тряслись поджилки при мысли о безумных волнах. Какой смысл во всей твоей силе, если она конечна? Сколько бы ты ни уничтожал зверей, их не становится меньше. Бесконечная волна мяса, которой нет конца и края. Туча становилась все больше и больше, и так как солнце было с их стороны, то в какой-то момент мы все оказались в тени. Учитель, как же их много. Молодой практик в ужасе повернулся к своему более опытному наставнику. Как мы можем сражаться, их крылья закрыли солнце? Мальцу было не больше 18-20 лет, и он заметно дрожал. Ничего страшного, мой голос привлек всеобщее внимание. Как оказалось, слова парня услышали многое. Если они закроют нам солнце, будем драться в тени. Несколько секунд все ошеломленно молчали, пытаясь осознать услышанное, после чего послышались новые и новые смешки, что постепенно сплелись в непрекращающийся хохот. Тем, кто не услышал, передавали стоявшие рядом бойцы, отчего шутка стремительно неслась во все стороны, давая столь нужную в этой ситуации бодрость духа. Улыбался и я, размышляя над тем, что осталось использовать марку «Это Спарта», чтобы окончательно превратиться в царя Леонида. Но веселье недолго играло на стене, ведь следующими за тенью пришли звериные крики. Карканье, визг, стоны и щелчки, летающие монстры создавали неразборчивую какофонию, столь громкую, что звенело в ушах. Они становились все ближе, когда я и остальные совершенствующиеся получили отмашку открыть огонь. Сотни ярких вспышек, камней, деревьев, водяных шаров и электрических разрядов полетели вверх и начали свою жатву. Техники летели, не переставая убивать зачастую больше, чем одну тварь, так плотно они летели. Этому же способствовала и куда менее плотная шкура у летающих зверей. Твари разрывала, взрывала, поджаривала и замораживала. Их горящие и обледеневшие куски щедро засеивали поле перед городом, но монстров ничуть не волновали потери, ведь по сравнению с их численностью это была капля в море. Наше противостояние было похоже на тот последний бой, что дало сопротивление в Матрице, когда они пытались шквальным огнем остановить бесконечный поток роботов. Хотелось надеяться, что нам повезет больше. Сам же я выбрал немного другой путь. Порожденные мной хищные птицы мелькали между вражескими монстрами, сея между ними склоки и раздор, провоцируя схватки. Они толкали и сталкивали зверей, принуждая их к взаимным конфликтам, отчего их потасовка ширилась и препятствовала продвижению остальных тварей. И здесь, казалось бы, следовало применить какие-нибудь мощные площадные техники, чтобы разом накрыть всех этих монстров, но практики почему-то медлили, не делая то, что прямо напрашивалось. Причина же промедления была проста: магические твари из их названия поголовно обладали ци, и если поодиночке они были слабы, то объединяясь в орды, они формировали пассивное поле, что дестабилизировало и ломало сложные техники. Да, это поле можно было пересилить, если влить еще больше ци, но в таком случае практиков можно было бы взять голыми руками. Взрывы техник гремели все ближе и ближе, пока черное покрывало из кожистых крыльев, перьев, когтей и клювов не обрушилось на стены, отчего битва закружилась с новой силой. Если в свой первый полноценный бой я растерялся и чуть было не погиб, то теперь я действовал уже намного более четко. Вероятно, вытянувшие в мою сторону когти твари очень удивились, когда на их пути выросли шипастые стены, образовавшие надо мной купол, в который они на всем ходу и воткнулись. Следом за ними к куче мали присоединялись новые и новые твари. С ревом черная краска вспыхнула огнем и вверх потянулись струйки пепла. Лежащие словно на сковородке, немногие из монстров успели сбежать. Я взмахнул рукой и сбросил еще шевелящиеся тушки вниз со стены и приготовился принимать новых гостей. Мне было прекрасно известны свои сильные и слабые стороны. В ближнем бою я был бы легкой добычей, но на расстоянии я мог дать фору даже опытным практикам за счет изменчивости своих техник. Если же какой-то из зверей успевал проскользнуть сквозь растущие тут и там шипастые отбойники, то его тут же встречала радостная Лилит, которая немного скучала, пока я усердно трудился. А вот кому было и впрямь весело, так это Баалу. Гравитация, как много в этом слове, особенно если ты летаешь, и кто-то способен по щелчку пальцев увеличить твой вес в несколько раз на высоте в пару сотен метров. Стоял лишь треск костей, когда монстры сыпались вниз, словно из рога изобилия. Простота того, как наш отряд уничтожал зверей, могла бы ввести в заблуждение. Казалось бы, ничего сложного, но для многих других, обычных практиков и монахов все было далеко не так просто. 10 минут боя постепенно стали получасом, а затем плавно трансформировались и в час. Те, кто не экономил ци, обессиленные становились добычей тех, кого они в обычной ситуации уничтожали бы с легкостью. А даже если ты и экономил, но часовой бой – это не то, что легко можно преодолеть. Этим и были ужасны звериные волны, они побеждали не только грубой силой, но и тактикой выматывания. Самые сильные и могущественные звери еще даже не подошли, а людям уже приходилось напрягаться изо всех сил, чтобы удержать фронт. Даже я, получая постоянную подпитку от убийств от своих созданий, и то чувствовал усталость. Мельтешащие вокруг твари сливались в единый фон, отчего глаз замыливался, и ты то и дело делал ошибки. Меня чуть было не располосовало от пупка до горла какая-то помесь летучей мыши и Бэтмена. Если бы не Лилит, то не факт, что я еще был бы жив. Выживаемость практиков невероятна, но превращение в распотрошенную рыбу может доконать даже их. Вспышка фиолетового заставила меня чуть прийти в себя. Покачнувшись, я прищурил глаза и в удивлении смотрел на поднимающегося в небо Баала. Воздух вокруг бога содрогался от пробегающих по нему волн фиолетового. Все, что попадало в радиус его сил, сминалось и взрывалось кровавым дождем, который не только не падал вниз, но и закручивался тонкими круговыми линиями, чем-то напоминающими силовые линии магнитного поля. Я прислушался к нашей связи и с приятной неожиданностью обнаружил, что Баал пытается совершить прорыв. Однако время шло, а процесс начал замедляться. И самое ужасное, я не чувствовал, что у него получается. Он не справляется, крикнула Лилит, перекрикивая вой зверей. На ее лице не было и тени обычной улыбки. Она была и впрямь обеспокоена. Надо ему помочь. Как бы я ни хотел этого сделать, у меня не было никаких идей, с чего начать. Не говоря больше ни слова, Лилит бросилась вперед, отчего преграждающие ей дорогу монстры оказались разрезаны на ровные дольки ее когтями. Прыжок, и она словно муха в сиропе вошла в гравитационное поле Баала. Медленно и с усилием она вытянула в его сторону руку и замерла. «Твою ж мать!» – выругался я, лихорадочно пытаясь придумать, что можно сделать. В голове сразу замелькали причины провала прорыва. Одной из основных причин считалась нехватка запасенной энергии, но немаловажным была и уверенность практика в том, что он сумеет это сделать. Малейшие сомнения могли оказать очень неприятную услугу. Я натянул связывающую нас линию и прислушался к бурлящей внутри Баала энергии. И будь я проклят, если у него не было ее достаточно. Он накопил столько, что этого точно должно было хватить. Он буквально лопался от того, как ее было много. Значит, проблема была в его уверенности. Я стиснул зубы, догадываясь, из-за чего весь сыр-бор. С появлением Лилит Баал оказался выкинут на второе место. Если та же Сшиса была рабыней и воспринималась им как живой предмет, то вот Лилит не упускала ни единого случая показать между ними разницу. Вот почему Баал тренировался как сумасшедший. Но изъедающая его неуверенность и страх провалиться являются ровно тем, что не должен чувствовать практик. Будучи одним из самых высокомерных существ, что я вообще знал, Баал ни с кем не делился своими переживаниями. Он гордо нес их в себе и теперь должен был пожать последствия своих решений. Изначально я думал, что надо как-то отправить ему недостающую энергию, как было в моем прорыве на воина, но теперь я знал, что должен сделать. Баал, мысленная связь дрожала и была нечеткой, но я знал, что он меня слышит. «Послушай меня, почему она помогает мне?» Ворвались в мою голову заполненные гневом и разочарованием в себе мысли Баала. Все эти месяцы она ни во что меня не ставила. Показывала, что я лишь грязь и недостоин быть в твоей компании. Так почему она сейчас мне помогает? Потому что ей и мне не все равно. Резко прервал его самоуничижение и панику я. Да, между вами был конфликт и не один. Но она никогда не желала тебе смерти или провала. Ее подначки и критика должны были побудить тебя расти. И смотри, как это сработало. Ты уже почти совершенствующийся, как и она сама. Создатель прав, мягкий голос Лилит раздался с небольшой задержкой. Мы все создания нашего господина, и мы должны держаться вместе. Какой в этом смысл? Пришел бессильный ответ. Я уже чувствую, что проиграл. Еще немного и откат от неудачи изорвет меня на куски. Даже если я выживу, то позавидую мертвым. А ну соберись, тряпка. Взревел я, в ярости круша потоками краски любую тварь, что приближалась к моему участку стены. Не ты ли всегда говорил, что ты бог, да сейчас ты слаб и жалок? Но ведь когда-то ты уже стал богом. Так неужели ты сдашься и позволишь себе проиграть по столь дерьмовому поводу? Тебя зовут Баал? Черт возьми, я не замечал, но постепенно распадающееся гравитационное поле окрепло и набирало силу. Я еще что-то кричал в запале, но сомневаюсь, что Баал меня уже слышал. А теперь возьми себя в руки и трахни всю эту... И не успел я закончить, как он все-таки сделал это. Баал совершил прорыв. Бу-у-ум. От его фигуры во все стороны рванул фиолетовый свет, но в отличие от прошлого раза никто не пострадал. Точнее, так показалось поначалу. Летящие вниз звери с удивлением поняли, что как бы они ни махали крыльями, то не могли сдвинуться с места. Хуже того, постепенно их куда-то сдувало. Издавая возмущенные и панические крики, тысячи летающих монстров неслись в сторону небольшой фиолетовой сферы, застывшей над головой Баала. Впечатываясь друг в друга, монстры начали покрывать эту сферу, уплотняя ее слой за слоем. Постепенно давление росло, и те, кто был ближе всего к ядру, перемалывались в пасту, что и вовсе уплотнялось в твердое вещество. Однако гравитация была отнюдь не всем, чем владел Баал, ведь он, как и все мы, был связан с кошмаром. Огромный шар плоти задрожал и пошел волнами, издающими басовитое гудение, заставившие некоторые зверей перестать махать крыльями и послушно полететь прямо ему навстречу, чтобы добровольно отдать ему свою плоть. Но если шар так повлиял на тех, кто был ближе всего, то летящие подальше звери настолько испугались, что пришли в себя, сбросив цепи безумия. Уже позже стало ясно, что волна и так себя почти исчерпала и скоро должна была уйти, но прорыв Баала стал последней каплей, отчего остатки стаи полетели прочь. Очнувшийся Баал под одобрительные крики выживших полетел обратно к стене. Я же хоть и тоже был рад, совсем другими глазами осмотрел стену, и увиденное мне совсем не понравилось. Да, в этот раз мы победили, но победа далась нам тяжелой ценой. Всюду валялись растерзанные трупы практиков и монахов. Трупы зверей постоянно сбрасывали вниз, но не всегда это успевали сделать, из-за чего вся стена была ими покрыта. А ведь это была лишь разминка перед настоящим действом. Впрочем, мы выбили себе отсрочку в пару-тройку дней, а значит, мы еще поживем. Глава 23. Приземлившийся Баал медленно двинулся в нашу сторону, пока окружающие его практики громко выражали восторг его навыками. Уставшие и измученные, для них выход Баала стал настоящим праздником. Произойди что-то подобное в начале сражения, это бы никак не сказалось на волне зверей, но после их потерь, появление сферы из плоти стало последней каплей. Я бросил быстрый взгляд за пределы стен, где в воздухе продолжал висеть огромный, испускающий фиолетовое свечение темно-красный пульсирующий шар. Любой прорыв практика – это уникальное событие, создающее совершенно особенный тип ци. Большинство боевых практиков предпочитают этим не заморачиваться, так как поймать момент сражения на прорыв почти невозможно, а вот алхимики и артефакторы вполне себе пользуются возможностью создавать шедевры. «Поздравляю с новым рангом, как ощущение?» — с любопытством спросил я у Баала. «Это странно», — признался бог, после чего неожиданно чуть-чуть наклонил голову сначала мне, а потом и Лили. Это нельзя было назвать полноценным поклоном, но для высокомерного Баала даже подобный знак был поистине удивительным. «Я благодарю вас за помощь», сухо сказал мужчина. «Я этого никогда не забуду. Брат, не будь таким занудой». Баал успел лишь дернуться, но это ничуть не помогло ему увернуться от объятий Лилит. Все же сила демоницы была в большей степени основана на собственном теле, отчего в скорости движения она превосходила возвысившегося Баала. Раздраженный бог попытался вырваться, но осознав, что у него это получится лишь с применением серьезной силы, был вынужден сдаться. «Отпусти меня», — приказал Баал, — «и не смей называть меня братом. У нас нет никакого родства, не стоит благодарности», — ухмыльнулся я. «И если Лилит твоя сестра, то я, не смей, твой батя, а поэтому можешь звать меня отцом. Лучше сдохнуть». Мгновенный ответ заставил меня подавиться хохотом. Пришедшее облегчение от того, что бой закончился, и мы все были живы, ударили долгим и непрекращающимся смехом. «Вижу, ты тоже получил один уровень», — нейтрально обратился ко мне Баал, когда Лилит неохотно его все же отпустила. «Как и ты, еретик, я надеялся, что ты все-таки здесь умрешь». «Трал приглядывает за мной», — довольно заявил обладатель второго уровня ранга воина Ташики. «Но что дальше? Так и будем стоять здесь на стене, или пойдем домой? Нападений, скорее всего, в ближайшее время не будет». Я задумался, но так просто уйти тоже не выйдет. Где там отвечающий за эту часть стены монах? Нападение крылатых тварей дорого стоило защитникам Динали. Погибло множество храбрых практиков и монахов, решивших в первых рядах защищать город. Впрочем, как бы жестко это ни прозвучало, фактическая сила обороняющихся не сильно уменьшилась. Суровая правда этого мира заявляла, что один практик высокого ранга стоит целой уймы тех, кто находится ниже, и в связи со слабостью нападавших большая часть смертей приходилась на неофитов и претендентов, но никак не на воинов и уж тем более возвышенных. Тем не менее количество атакующих было слишком велико, чтобы их можно было уничтожить до того, как они перелетят через стены. Хоть большая часть из зверей сразу бросалась на защитников стен, но некоторые из них пикировали на город и беззащитных жителей. Командование обороны об этом подумало и поставило защитников на крыши зданий, но даже так были жертвы. У кого-то не выдерживали нервы и, крича, они выбегали на улицы, где их хватали, поднимали в воздух и разрывали на части, хватая и пожирая прямо на лету. Сбитые звери пикировали и пробивали своими телами крыши и здания, сея еще больше паники. Многие из тех, кто укрылся внутри горы, возвращались назад и горестно стенали, видя, во что превратились их жилища. К счастью, мое собственное поместье ничуть не пострадало, пускай нам во двор и упал один похожий на огромную ворону дохлый зверь, чья-то атака оторвала ему голову, поэтому он изрядно залил своей кровью сад. Впрочем, как мне показалось, цветочки стали лишь активнее расти от такой подпитки. Увиденная атака невольно оставила у меня несколько вопросов, на которые я не знал ответа. Так, в стае летающих существ я видел совершенно разных птиц и зверей. Некоторые из них были травоядные, другие же наоборот хищные, что именно их заставляло не нападать друг на друга и держаться вместе. А во время перехода, когда многие тысячи сильных зверей идут в едином порыве, чем они питаются? Друг другом. А почему это не превращается в полную неразбериху? За свою жизнь я понял одну простую вещь: если ты ничего-то не понимаешь, не стесняйся задавать вопросы и спрашивать у того, кто знает. Не стоит бояться того, что о тебе подумают что-то не то, ведь будет куда хуже, если из-за недостатка знания или опыта, ты как раз и сделаешь ошибку. И у меня как раз был человек, способный дать мне то, что я хотел знать. Разговор проходил на балконе, пока мы сидели в резных креслах-качалках, глядя на раскинувшийся перед нами простор полей и расположенных по бокам гор хребта Танбит. На столике между нами стоял лимонад и две фарфоровых чашки. Вдалеке, на грани видимости, волновалось звериное море. С каждым днем оно становилось все темнее, и было понятно, что ждать осталось недолго. Это интересный вопрос. В последние дни Рамот частенько приходил к нам в гости. Большинство его приходов было вечером, когда он, уставший после работы, заглядывал, чтобы потренироваться и лучше понять полученную от меня стихию. Существует несколько мнений, зависящих от того, кто именно говорит. Я лучше всего знаю нашу, монашескую. Хотите послушать, избранный? Я лишь устало вздохнул. Приобщение к кошмару не прошло для Рамоды бесследно. Если раньше он был сдержанным человеком с ноткой храбрости и безрассудства, то теперь это был яростный последователь, если не сказать культист кошмара. Нет, Рамот все так же желал помочь своему миру и расправиться с отравляющими его практиками, но теперь решение он видел исключительно в абсолютном поклонении избранной им стихии. Это было совершенно ненормально, и я пытался ему на это намекнуть, но быстро понял всю бесперспективность подобного. Рамот с искренним уважением слушал мои слова, кивал, но понимал совершенно противоположное. У меня и вовсе сложилось впечатление, что он считает критику чем-то вроде божественной проверки его верности. Вы помните, я рассказывал вам о том, во что верили благословенные мастера, потомками которых мы и являемся. Да, хоть я и не особо понял их философию, я и впрямь проминал небольшой разговор, касающийся древнего течения. Что-то около мягкого принятия ци, а не вырывания ее из сути мира, что негативно сказывается сразу на всем. Так и есть. Один практик безвреден. Город практиков испортит ци лишь вокруг города. Но целый мир практиков, если верить древним свиткам, тысячи лет назад тоже существовали волны безумия, но они были намного меньше и слабее. То есть ты считаешь, что в этом виноваты совершенствующиеся? Уверен, они бы сказали иначе, согласился Рамот. Но мы считаем, что ухудшение волн напрямую связано с волей мира, которому не нравится то, что происходит. Именно она так прочно объединяет разных зверей, гася их крупные склоки и заставляя действовать, как единый организм. Но тогда почему мы сидим сейчас в осаде? Разве вы как раз не за хипарство, то есть благословенный путь? Я не знаю, что значит первое слово, но если вы хотите мое мнение, то я не думаю, что мир вообще может нас разобрать. Для него существует проблема, и он бьет по тем, кто ее создает, то есть по людям. А то, что это делают лишь часть из них, миру все равно. Хммм, я задумался. Получается, если ничего не делать, то сила волн продолжит увеличиваться, что рано или поздно станет погибелью людей. Теперь вы понимаете, избранный, насколько важная задача стоит перед нами, довольно кивнул Рамот, искренне радуясь моим выводам. Человечество скачет к пропасти, и лишь в наших силах помочь ему отвернуть. Но тогда мы начинаем действовать слишком рано, вздохнул я. Практики пусть и не без потерь, но справляются с волнами. Пока они сами не поймут всю пагубность ситуации, они не захотят измениться, а без их желания их не убедить. Но ведь это не мешает нам начать готовиться уже сейчас. Вы еще очень молоды, избранные, и не в полной мере прочувствовали поток времени, но у вас будут годы и столетия, чтобы осознать. Очевидно, было бы слишком жирно, если звери дали бы нам неделю на то, чтобы прийти в себя, поэтому очередная атака началась уже спустя 4 дня, и в этот раз буквально чувствовалось, что все будет куда сложнее. Смотри-ка, Ташики указал на лежащий возле нас отколовшийся от стены камешек. Если раньше он спокойно себе лежал, то сейчас медленно дрожал, постепенно подпрыгивая все сильнее. Ох, не к добру это. И как оказалось, он был полностью прав. Проклятие. Наш участок стены был под контролем Рамода, и теперь командир был совсем не весел. Они отправили рогатых. Очень скоро я понял, что он имел в виду. Тяжело переваливаясь и выдыхая струйки пара, к стенам во весь опор неслись настоящие чудовища. Быки, яки, буйволы, носороги, бегемоты и слоны – вот кто решил почтить нас своим присутствием. Да, среди их спин то и дело мелькали и хищники, но основу составляли именно эти гиганты. Будь это на земле, то можно было лишь посмеяться, ведь они ничего бы не смогли сделать. Высота даже самой низкой, первой линии стен составляла аж 40 метров, что было бы безумием для земли, но абсолютной нормой для этого мира, в котором управляющие ци земли практики могли сварганить и не такое. Но проблема была в том, что это была не земля, и те же слоны, в отличие от своих мелких земных собратьев, имели рост не 4-5 метров, а все 20, а некоторые из особо сильных вожаков и все 30. Я смутно помнил, что те же мумаки из «Властелина колец» были высотой около 20 метров, поэтому будь я особо сильным фанатом, мог бы даже порадоваться своей удаче увидеть подобное чудо. Но я ценил свою жизнь больше фильма, поэтому, откровенно говоря, мне стало дурно, когда увидел несущихся на нас 30-метровых чудищ, чья шкура еще и светилась от покрывающей ее ци, ведь все они обладали магией. Где был Леголас, когда он был так нужен? Покинуть стену. Громкие приказы, раздающиеся повсюду, заставили меня очнуться и недоверчиво оглядеться. Быстрее, пока они не добрались. Практики поспешно спускались по лестницам, а зачастую и вовсе спрыгивали вниз, чтобы как можно быстрее перелезть на другие укрепления. Я быстро понял, почему был отдан столь странный приказ, как сдать стену без боя. В отличие от совершенствующихся, монахи почти не обладали дальнобойными техниками, а встречать разогнавшихся зверей на поле было бы чистым самоубийством. Мы бы никак не остановили тот шквал, что к нам приближался, поэтому командование приняло мудрое решение пожертвовать частью укреплений, а не людьми. Баал, кивнув на мой приказ, Бог сосредоточился и нас, меня, Ташики из Шису аккуратно подняло фиолетовое сияние, расположив кругом вокруг него. Поднявшись вверх, мы под завистливыми взглядами окружающих легко перелетели на вторую стену. Рядом тут же приземлилась Лилит. Для нее прыжок на пару сотен метров был сущим пустяком. Высота вторых стен составляла уже 50 метров, поэтому мы спокойно могли наблюдать за тем, как разогнавшиеся звери на всем ходу врезались в первую линию обороны. От раздавшегося непрекращающегося грохота закладывало уши. Пыль посыпалась даже со второй линии стен, первая же и вовсе в некоторых местах начала рушиться. Вниз падали целые секции, погребая под собой тех, кто их и уничтожил. Даже если какие-то участки и уцелели, они покрылись трещинами, сквозь которые пробивалось свечение вражеской ци. А ведь рогатые продолжали биться в камень, заставляя его продолжать осыпаться и расширять проломы. Впрочем, главную задачу стены выполнили. Самый страшный, первый удар они с честью предотвратили, а второй уже был бы не столь силен, так как сильно разогнаться в пространстве между стенами не получилось бы, а в проломах было слишком много каменной крошки и неровной поверхности, чтобы бежать слишком быстро. Скрывающиеся среди травоядных хищники, громко ревя, кинулись вперед, обгоняя своих более медлительных товарищей. А вот теперь совершенствующиеся открыли полноценный огонь, метя в несущихся к стенам тигров, волков, львов и медведей. И хоть сейчас их поток был невелик, но, посмотрев за первую линию, можно было увидеть, как бесчисленные звериные толпы начали свое шествие к Динали. Достигнув стен, магические твари прыгали и вцеплялись когтями прямо в камень, начиная лезть по абсолютно отвесным стенам. «Не знал, что волки так умеют», — хмыкнул я, щедро выливая краску прямо по стенам вниз. Звери увернуться не могли, поэтому скоро оказались покрыты маслянистой жидкостью. Заметка для себя, следует придумать крутую фразу. «Горите же!» В ту же секунду жидкость вспыхнула черным пламенем, отчего вниз посыпались пылающие фигурки. Правда, жуткая смесь предшественников ничуть не обескуражила следующих тварей. Я притронулся к висящей на боку сумке. Там я спрятал несколько заранее подготовленных особых картин. Каждая из них потребовала от меня куда больше усилий, чем я обычно прикладывал даже при рисовании шедевров вроде Лилит и Баала. При прорыве не так уж и много времени, чтобы нарисовать нечто детализированное, из-за чего очень много на себя берет сам кошмар. Но здесь я прорисовывал каждую детальку, отчего хоть эти картины и были слабее той же Лилит, но они и превосходили воина. Но у подобного был минус, который невозможно было обойти. Каждая из этих картин пассивно тянула из меня ци на свое существование. Частично я сумел обойти эту проблему животными камнями духа, как рекомендовал тому же Йонге. Но камней духа осталось не так уж и много после покупки поместья, плюс это было буквальное выкидывание денег на ветер. Хотел бы я, чтобы эти картины могли подпитывать Баал и Лилит, но их энергетика не подходила для подобного. Требовалась или моя, или нейтральная у камней. Сейчас у меня было ровно столько, сколько не мешало моей регенерации ци. В прошлом бою я не стал их использовать, так как ситуация еще так сильно не накалилась, но сейчас я чувствовал, что их время почти пришло. Воздух уже знакомо сотряс многоголосый дикий крик, и я ничуть не удивился, когда тень вновь нас накрыла. Старые и новые летающие твари решили тоже почтить нас своим присутствием. Только вас и не хватало. Я не сумел сдержать раздражение. Тем временем некоторые из уничтоживших стену гигантов потеряли интерес к уничтожению остатков строения и, ступая и кроша обломки, двинулись к стенам. С яростью обреченных защитникам приходилось атаковать сразу всех. Удар мог прийти как сверху, так и снизу, а ведь следовало еще превентивно уничтожать тех же слонов, обладающих поразительно крепкой шкурой, мышцами и костями. Словно этого мало, стоит еще заметить, что в отличие от первой атаки, теперь в рядах зверей были в том числе и сильные монстры. Зачастую это были твари в ранге воина, но встречались и возвышенные. Каждая такая тварь забирала с собой минимум несколько жизней, пока совместными усилиями ее не отправляли на тот свет. В большинстве же случаев, тот участок стены, где взбирался возвышенный зверь, становилось похоже на скотобойню, где в роли мяса выступали люди. Несмотря на все прилагаемые усилия, Напор зверей усиливался, и у нас уже не получалось заранее уничтожать гигантских зверей, отчего их бивни, рога или просто черепа с грохотом ударялись в кладку стены, оставляя в них кратеры, трещины и сколы. От мельтешения оскаленных пастей темнело в глазах, и каждый из нас вертелся, как уж на сковородке, дабы не дать себя окружить и защитить товарищей. В какой-то момент я совершенно потерял счет времени, сколько мы уже сражались. Час, два, нечеловеческое тело было способно выдерживать такие нагрузки, но запас ци, несмотря на регенерацию, имел конечное значение. Стоит ему закончиться, и я превращусь в сильного, но довольно неумелого бойца. Один на один со зверем в ранге воина я смогу лишь умереть. И когда казалось, что все потеряно и надежды нет, стало еще хуже. Звери, как и все мы, замерли и содрогнулись. Тысячи голов животных и людей в едином порыве обернулись в сторону хребта Танбит, от которого пришла та страшная аура. Я устало засмеялся и яростно потер лицо, совершенно не обращая внимания на грязь и кровь на руках. Воздух огласил жуткий рев, к которому вторила звериная волна. Величественно махая крыльями к Динали со стороны гор приближался черный дракон. И хоть меня нельзя было назвать экспертом, ауру высшего было трудно с чем-то перепутать. Глава 24. Я не был экспертом по драконам, хоть в свое время почитал немало фэнтези, но если мне можно было догадаться, то это была некая смесь между западным драконом, восточным и той уродливой тварью, что была известна в северных мифах. Другими словами, несущаяся в нашу сторону черная, как сама смерть, тварь обладала длинным, змеиным телом восточного дракона, крыльями и лапами, как у западного, и отсутствием задних ног, как у северного. Морда монстра была исконно восточной, то есть обладающей внушительной серой бородой и косматыми бровями, тянущимися за ним следом. Часть волос продолжали свой путь по загривку и позвоночнику ящера, отчего при его маневрах красиво колыхалась, напрочь игнорируя законы физики, ведь при той скорости, что развил этот мутант, они бы напрочь прилипли бы к его шкуре. Появление высшего оказало самый деморализуемый из эффектов, который только был возможен. Люди и так устали, и держались из последних сил. Кое-где стены уже стояли на честном слове, так много в них пришлось ударов прорвавшихся слонов и быков. Прибытие дракона разрушило то немногое, что еще позволяло им сражаться. Я сам дрожал, чувствуя всеподавляющую ауру высшего существа, отчего хотелось просто лечь на камень стены и умереть, чтобы весь этот ужас закончился. Но я упорно не давал себе это сделать, сопротивляясь изо всех сил. А ведь чем ближе становился дракон, тем сильнее была его аура. Что со мной станет, если мне уже сейчас дурно? Единственное, что нас еще спасало, это остановка штурма из-за похожего ошеломления среди зверей, но рано или поздно оно закончится, и тогда нам конец. Внезапно я заметил, как Рамот быстро повернул голову и посмотрел на вершину Динали. Так как мы стояли далеко друг от друга, я не успел у него ничего спросить, а потом это и не потребовалось. Основатель решил выйти и защитить то, что он защищал уже многие века. Вторая аура высшего, что обрушилась на нас следом, прошла ничуть не легче, но и не так плохо, как можно было подумать. Может, потому что основатель Го специально это сделал, а может, две ауры как-то взаимно ослабили друг друга, когда вошли в клинч. Когда-то давно, еще на Земле, я смотрел старый мультсериал, в котором сильные воины были способны порождать вокруг себя на многие сотни метров вокруг некое давление, напрочь вырубающие слабых духом людей. Так как главный герой того сериала тоже был далеко не слабым, то ему частенько приходилось использовать это давление, чтобы противостоять своим врагам. Сражения же были в том числе и в плотно заселенных городах. И смотря тогда тот мультфильм, я не мог не задаться вопросом, как себя чувствовали люди того мира. Когда ты теряешь сознание от одной силы, что будет с тобой от противостояния двух, а если трех, десяти? Теперь я знал ответ. Хоть Го и хотел защитить свой город, но благодаря чувству ци, я прекрасно видел сотни неподвижных тел обычных людей, беззвучно рухнувших в подвалах и еще более глубоких убежищах. Их не защитил ни камень, ни артефакты, если они были богаты. Бедные и богатые бессильно лежали, не в силах даже пошевелиться, подавленные силой, доступной лишь немногим избранным в этом мире. Как наивно! Мои мысли устремились к родине, земле, где люди продолжали жить ни о чем не подозревая, слепо уверенные в силе своего оружия. Произойди нападение совершенствующихся на землю, то последним не надо было бы даже использовать ци. Им было бы достаточно набрать группы из двух-трех высших, после чего позволить им двигаться от города к городу с включенной на максимум аурой. Одного высшего было достаточно, чтобы заставить людей потерять сознание, двух для того, чтобы это случилось мгновенно и могло нанести вред. Наличие трех привело бы к мгновенной смерти. Учитывая скорость высших, что с легкостью превышало сотни километров в час, потребовалось бы не так уж и много времени, чтобы они посетили самые крупные земные города, и все бы просто умерли. Не спасли бы ни бункеры, ни ракеты. Единственный, кто имел бы шанс выжить, это живущие где-нибудь в глубинке или лесах, но ни о каком сопротивлении бы речи и не шло. Пренебрегающие доспехами совершенствующиеся были бы истинными невидимками для любых зенитных систем. Наверное, было странно думать о столь пространных вещах, но когда ты следишь за будущим сражением великаном, будучи муравьем, то ценность твоей жизни как-то внезапно переоценивается, и ты осознаешь всю свою незначительность. Впрочем, если сегодняшний день должен был стать для меня последним, то я собирался в полной мере насладиться будущим боем. Щелкнувшая прямо рядом с ухом волчья пасть немного сбила мой настрой, но когда она превратилась в пасту от удара Лилит, я вновь вернулся к лицезрению будущего боя. «Лилит, охраняй меня, я хочу это увидеть от и до. Слушаюсь, Создатель. В конце концов, должны же быть у меня привилегии, как у избранника целой стихии». Основатель Го и не думал спускаться вниз. Он двигался на такой скорости, что его было очень трудно разглядеть. Лишь когда он остановился над ордой зверей возле города, я сумел его полноценно увидеть. Свой длинный халат он заменил на одежду, чем-то похожую на кимоно. Обувь же была в виде прочных сандалий с разделением на два носка. Длинная борода старика была заплетена в тонкую косу с острым наконечником на конце. Седые волосы же он сложил в какую-то башнеобразную прическу. Завидев своего истинного противника, дракон издал ликующий рев, чья ударная волна прибила к земле его собственную армию и заставила нас, на стене, пригнуться, чтобы не улететь вниз. В ответ основатель Го тоже сделал свой ход. В мгновение ока небеса взорвались тысячами шаровых молний, чья энергия извилистыми линиями устремилась к висящей в воздухе фигуре старика. Вспышка их столкновения почти заставила меня опустить лицо, но я заставил себя смотреть, даже несмотря на пляшущих зайчиков в глазах. Меньше секунды потребовалось сияющей голубым светом фигуре, чтобы разрастись и, по ощущениям, накрыть пол неба, чтобы сформировать исполинскую половину мускулистого человеческого торса. Лицо титана, чья только голова была размером с дом, было похоже на основателя, в то время как тело больше бы подошло к какому-нибудь мистеру Олимпия. Получившийся титан был пронзительно голубого цвета, а по всему его телу то и дело пробегали синие молнии. Ниже пупка клубились черные тучи, на которых он словно бы парил. Очередная вспышка, и в его руке появилась твердая молния, чьему размеру позавидовал даже дедушка Зевс. Сам момент броска, как и полет, я пропустил, так быстро это было. Вот титан замахивается, а в следующую секунду летящий дракон исчезает, чтобы появиться прямо возле титана, а одна из гор хребта скрывается в шторме молний, полосующих и взрывающих тысячелетние скалы. От столкновения дракона его мир словно перевернулся. Если бы не Лилит, успевшая подхватить меня за воротник, то меня бы просто сдуло. Теперь стало понятно, почему основатель отлетел подальше от Динали, встав точно над ордой, ведь если нас просто оттолкнуло, то слабых зверей и вовсе размазало по земле, в то время как сильных впечатало и хорошенько так переломало. Предплечье основателя жестко воткнулось в грудь ящеру, останавливая его порыв, но дракон имел длинную шею. Голова змея метнулась вперед, и черный огонь опалил висок гиганта, когда он еле успел убрать голову с линии огня. «Вот дерьмо!» — ахнул я, смотря на то, черное пламя, ничуть не потеряв в своей силе, с легкостью срезало верхушку города. Вот только достигнув какой-то точки внутри дворца основателя, выстрел дестабилизировался и взорвался, превратив гору в странное подобие вулкана. А чем знамениты извергающиеся вулканы? Правильно, падающими вниз обломками. Покрытые дымящейся черной дрянью на нас сверху падали куски верхнего города. Часть из них затерялась на среднем уровне, круша чьи-то дома и поместья. Вторая часть улетела еще дальше, за стены, давя выживших после столкновения высших зверей, а вот остальные падали прямо на нас. Стиснув зубы, к небу поднял руки Баал, и часть падающих камней отлетала в сторону, никому не причиняя вреда. Вот только, хоть Баал и был возвышенным, но далеко не все обломки были по плечу даже ему. Кроме этого, Остатки дыхания черного дракона изрядно усложняли дело, уничтожая любую ци. К ним было опасно притрагиваться даже Лилит, отчего мне оставалось лишь сгруппироваться, пока демоница вытаскивала меня из-под особо проблемных мест. Не будь ее, я уже умер бы несколько раз. То место, где я стоял чуть раньше, было сметено особо большим камнем, отправив вопящих практиков куда-то вниз. Повернув голову, сквозь клубы дыма я увидел жестко схлестнувшихся титанов. Гибкое тело змея постоянно двигалось, норовя оплести руки гиганта, последний же изображал из себя смесь боксера и Геракла, норовя как можно сильнее расшатать зубы дракона мощными ударами и заодно оторваться ему челюсть. Скорость их движений была такова, что зачастую я видел лишь остаточные изображения, в то время как они были уже в другом месте. Иногда они расходились, но тут же сходились в новых клинчах, не давая друг другу ни секунды отдыха. Видимо, Го сделал вывод, поэтому теперь все выстрелы огнем дракона попадали куда угодно, но не в Динали, отчего можно было полюбоваться на десяток выжженных кратеров, от которых во все стороны расползалась булькающая дрянь. Я не знал, да, о какой стихии было в венах этого ящера, но эта штука отравляла все, до чего касалось. А ведь звери никуда не делись, и они были лишь рады воспользоваться хаосом на наших позициях. И как бы я не хотел продолжить наблюдать за боем в высшей лиге, но жить тоже хотелось. Но даже редких проблесков боя, что я успевал увидеть, хватало, чтобы понять, что основатель постепенно выигрывает. Хоть его электрический титан и был изранен и покрыт черными кавернами, но дракону пришлось намного хуже. Ни раз и ни два электрические разряда стегали его шкуру, оставляя оплавленные шрамы и срывая чешую прямо с мяса. Опыт противостояния со звериными приливами был огромным, поэтому было прекрасно известно, что с гибелью могущественных зверей натиск всегда спадает и орда ослабляет давление. Вот почему казалось, что остается еще немного продержаться и победа будет за нами. К несчастью, у мира были свои планы на этот счет. «Да как же так-то?» – онемевшими губами прошептал я, смотря на спикировавшего сверху орла, что вцепился когтями в плечо Го и нанес страшный удар клювом в голову основателя. Второй высший. Я что-то говорил о том, что давления трех высших достаточно, чтобы одним своим присутствием убивать обычных людей. Как оказалось, я был чертовски прав. Теперь Динали по праву можно было назвать городом-могильником. Город потерян. Остановить здесь орду, к сожалению, не выйдет. Холодно заметил Тхавал, бледный мужчина, чье лицо было закрыто длинной паранджой, принятой в их клане. Были видны лишь острые глаза, имевшие сразу два горизонтально расположенных зрачка. «Я и сам вижу», – процедил Джунг Чанди, сын императора, чувствуя, как давление аур от сражения аж трех высших сдавливает его голову условно металлическими обручами. Я надеялся, что эта волна будет не столь сильной, но и в этом мой отец солгал. Откровенно говоря, Джунгу было плевать на этот город. Динали всегда был проблемой. Хоть монахи и подчинялись императорской семье и не совались в политику, но постоянно чувствовался некий подвох. Последователи старых путей всегда считали себя выше других, тешись своей элитарностью и старательно выпячивая отличия. Тем не менее Джунг готов был сражаться за их город, понимая, что с его падением вся империя окажется под ударом. Понимала это и его дорогая сестрица. Они оба готовы были проливать кровь на этих стенах, демонстрируя своим будущим подданным, что они достойны трона. Но появление аж двух высших, к этому нельзя было быть готовыми. О чем говорить, если до предательства императора они позвали всего шестерых высших. Причем четырех из них привел он сам. «Я готов активировать телепортационный артефакт», тяжело вздохнув, Джунг, посмотрев на Тхавал, по праву считающегося одним из самых верных и сильных его последователей. «Но нельзя дать моей сестрице и шанса покинуть эту западню. Я точно знаю, что древний артефакт перемещения есть только у меня. Я все сделаю, император», почтительно кивнул Тхавал, и спустя секунду рядом с ними приземлился один из бойцов, тоже носящий повязку на лице. «Воин Карн, твой император приказывает тебе умереть, чтобы спасти империю. Ты получишь мощные взрывные артефакты и взорвешь лживую императрицу. За это ты будешь запомнен героем, а о твоей семье позаботится лучшим образом». Карн на мгновение замер, после чего склонил голову в молчаливом поклоне. Права говорить в присутствии императора он так и не получил. «Заодно начинайте минировать и этот участок стены». Тхавал не просто так выбрал именно Карна на роль того, кто пожертвует своей жизнью, но взорвет Шин Чанди. Ранг воина должен был умерить подозрение охраны принцессы, ведь приближение возвышенного они бы точно не пропустили. Экранирование на сумке со взрывчаткой опять же давало Корну достаточно времени, чтобы приблизиться и взобраться на стену. Единственное, что Тхавал не предусмотрел, это неуверенность самого исполнителя, который своим нервным поведением и постоянными оглядками все же привлечет внимание охраны. Тем не менее, все вышеперечисленное сработало достаточно хорошо, чтобы Карн все-таки приблизился к стене, пускай и не взобрался на нее. «Эй ты, стой!» Крик одного из охранников заставил Карна запаниковать и, размахнувшись, изо всех сил бросить сумку наверх, но охрана тоже не зевала. На перерез снаряду полетели техники, и Карн был вынужден активировать взрыв раньше, чем он достиг верхушки стены. Что там творится? Взгляды выживших в шоке смотрели на поднявшееся огненное облако на месте позиции принцессы. С небольшой паузой прозвучал еще один взрыв, и на этот раз рухнули части сразу двух стен по левому флангу, напрочь открывая путь в город. Скоро начали поступать первые сведения, и на фоне продолжающих сражаться высших, каждая последующая новость была хуже предыдущей. Единственное, что не давало совсем опустить руки, это все еще не сдающийся основатель Го, что даже с тяжелой травмой головы, но отбивался сразу от двух высших зверей. Принцесса ранена, ее охрана сильно пострадала, они хотят отступить. Откуда взрыв? Принц со своими войсками исчез, звери входят в город. Предательство, от этих уродов стоило ожидать чего-то подобного. Отступаем, все обратно в город. Приказ Рамода, взявшего на себя бразды командования, так как он остался одним из самых высокопоставленных командиров, остатки обороняющихся восприняли с огромным облегчением. Сбивая с ног, раня и даже не пытаясь добивать, мы рвались под защиту тесных переходов и каменных стен. Там, у нас были бы хоть какие-то шансы продолжить сражаться, ведь на открытой местности нас ждала бы лишь смерть. Также оставалось лишь молиться, ведь если основатель погибнет, то тогда нас уже ничто не спасет. Глава 25. Вот дерьмо. Я знал, что это будет плохо, но это просто чересчур. Я подавил тошноту от вида десятков, а затем и сотен трупов обычных людей, валяющихся просто повсеместно. Такова жизнь. Баал бы, как всегда, бессердечен. В их смерти виноваты лишь они сами, ведь они были слабы. Лежащий рядом Бэмби нежился в нежных руках Лилит, пока она заглаживала его до смерти. Пришлось изрядно постараться, чтобы вызвать олененка сюда и объяснить ему дорогу. Мы, как и десятки других выживших, заняли оборону где-то в глубине нижнего города. Выбранный нами перекресток имел всего два длинных, простреливаемых выхода наружу, но зато к нему стекалось множество других путей. Это гарантировало, что нас не обойдут со спины, зато мы получим прекрасную возможность уничтожать твари задолго, как они добегут до нас. У нас почти не было вещей, отчего многим приходилось сидеть или лежать прямо на каменном полу. Конечно, мы уже отправили некоторые поисковые команды за припасами, но им требовалось время, чтобы вернуться. Что за глупость? Циничность слов Баала возмутила меня до глубины души. Каким это образом это их вина? Типа у них была возможность стать практиками. Так уж поверь, не всем везет иметь в покровителях гребаную стихию. Им надо заботиться о своих родных и кормить детей. Отговорки, фыркнул Баал. Меня удивляет, что ты еще цепляешься за эти глупые ценности. Они выбрали свою семью и близких и за это умерли. Конец. Выбери они силу и пойди в секту, пускай и слугами, то у них был бы шанс стать хотя бы неофитом. Многие из последних пережили атаку аурой. Это их выбор. Мой брат в чем-то прав. Я в непонимании посмотрел на Лилит. И ты, Брут, закатил глаза я, и хоть Лилит не знала отсылки, она вполне поняла, что я имел в виду Патану. Не поймите меня неправильно, Создатель, глаза Лилит весело сверкнули. Я отнюдь не согласна с ущербной и недальновидной логикой моего братца. Скрип зубов Баал был ей ответом. Но в чем я с ним согласна, это в том, что вы излишне сострадательны, мой господин. Да неужели? Ко мне подошла Сшисаи, поклонившись, протянула тарелку с горячим рисом с тушеным мясом. Я вежливо ей кивнул и принялся с жадностью есть. Где она нашла еду, меня не сильно волновало. Чуть погодя, свои порции были разданы и остальным в нашем отряде. Те, кто еще ждал отправленных за припасами фуражиров, с жадностью смотрели за нашей трапезой. Воистину так, вы очень добросердечны, хоть мир этого и не заслуживает. Даже сейчас вы смотрите на лежащих вокруг смертных, и в ваших глазах скрывается боль, хоть они вам и никто. Не давайте окружающему миру задевать вас. Чужая боль не ваша собственная. Если бы это было так просто. Большая часть жителей Динали посчитала, что скрываться внутри горы самый безопасный выбор. Здесь их и нашла аура целых трех высших. Единственное, что хоть немного успокаивало, это то, что их смерть была практически мгновенной. К тому моменту они уже потеряли сознание и с появлением орла просто умерли во сне. Тем не менее, как бы это жестоко ни звучало, нам следовало думать о будущем. И первое, что должно было прийти в голову, это что будет с тысячами брошенных тел в течение ближайших дней. Ответ прост. Они будут гнить, ведь если мы выживем, нам будет не до похорон. И хоть организмы совершенствующихся несоизмеримо крепче, но удушающая вонь разлагающихся тел уж точно не добавит нам боевого духа. Благо, о такой штуке, как нежить, местные могли не беспокоиться. Точнее, как таковая нежить существовала, но это была, своего рода, техника управления телом, как мясной куклой. Без практиков в этом мире мертвые тела никуда не двигались. После боя, в отличие от множества других практиков, я чувствовал бодрость тела, чего, правда, нельзя было сказать о разуме. Смерть столь большого числа людей прекрасно отражалась в ЦИ, и как бы я ни пытался ее игнорировать, это было подобно попыткам остановить лавину руками. Если после первого штурма я перешел на второй уровень практика, то после сегодняшней мясорубки, мне удалось достичь аж четвертого. Тот поток ЦИ, что я получал от своих творений, был поистине полноводным, ведь Баал и Лилит охотились на возвышенных зверей, отчего даже небольшой процент их силы для меня был более чем существенным. Именно тогда я в полной мере понял всю неестественность своего положения. Я был аномалией даже по меркам этого мрачного мира. Кошмар создал меня с тем расчетом, чтобы я стал сильным. Да, это отнюдь не гарантировало, что я обязательно добьюсь успеха, но стихия сделала многое, чтобы это могло случиться. И в этом плане слова Лилит о том, что никто меня ни к чему не принуждал, звучали все более жестокой шуткой. Подталкивают ли нищие молодые семьи к взятию кредита на жилье, который они будут платить всю оставшуюся жизнь? Формально, наверное, нет. Но мы ведь все прекрасно понимаем. Так и хочется взять эти проклятые деньги от улыбающегося служащего, чтобы наконец въехать в свое жилье, увидеть улыбки на лицах жены и детей. Кошмар ни к чему меня не принуждал, но я все сильнее чувствовал тиски сжимающегося вокруг меня капкана. Это было похоже на белую полосу в жизни, которая идет столь долго, что с каждым днем ты становишься все беспокойнее, понимая, что вечно так продолжаться не может. Внезапно пол под нами задрожал, и все разговоры мгновенно стихли, пока все мы изо всех сил вслушивались в наступившую тишину. Значило ли это, что Го погиб, и теперь высшие звери пробивают камень, чтобы добраться до нас? Минуты текли вязко, словно патока, отчего в голове появились мысли, одна хуже другой. Появившегося со внутренней стороны Рамода с охраной чуть было не встретили техниками изрядно разнервничавшиеся практики. Монах поднял руку, чем мгновенно привлек к себе внимание. Основатель Го погиб. Эта новость прошибла даже безэмоциональных монахов, отчего в комнате словно потемнело от нахлынувшего на всех ужаса. Но перед смертью он успел убить дракона и сильно ранить орла. Тот удар, что вы все чувствовали, был от падения тела дракона на город. И так как орел жив, хоть и улетел, то волна продолжится. Правда, большая ее часть уйдет дальше в Хаэн. Впрочем, немалая их часть продолжит атаковать и нас. Новости были тяжелыми, но куда более оптимистичными, чем привыкли за последние дни и часы. Вспыхнули еле слышные перешептывания. Как один из командующих, следующие слова Рамода заставили всех пораженно замолчать. «Я призываю сохранять спокойствие и готовиться к обороне. Мы не собираемся покидать наш дом и рано или поздно, но выбьем из него всех тварей». Его слова встретили мертвой тишиной. Упоминание нескольких командующих могло говорить лишь об одном, ведь изначально нами всеми командовал Шихар, ставленник основателя. После смерти Го Рамод все-таки решился взять власть в свои руки. И раз командующих больше одного, значит, Шихар отнюдь не согласился сложить с себя полномочия, что приводило к расколу в рядах защитников. И судя по настойчивому взгляду Рамода, которым он продолжал меня сверлить, сюда он пришел отнюдь не для того, чтобы просто известить об этом выживших. Во имя бога Риса, этот мир хочет меня доконать. В это же время в королевстве Асан король Минхапанг готов был принять судьбоносное для своей страны решение. Его королевство многие столетия готовилось к этому дню. Еще его отец, Кайго Панг, начал приготовление, и он, Минхопанга был полон решимости наконец-то запустить маховик событий. Империя Хаэн всегда была сильнее королевства Асан, но последняя знала, что так не будет продолжаться вечно. Глупая политика императора Дживона была разрушительной для Хаэна, и рано или поздно страна должна была пасть. И Асан должен был иметь достаточно сил, чтобы суметь выхватить хотя бы кусочек из пасти драконов, когда они будут драться за труп мертвого колосса. На резном, сделанном из редких пород дерева столе короля лежало несколько свитков с донесениями. В первом сообщалось о катастрофическом разгроме армии империи и продвижении волны зверей вглубь Хаэна. Это была хорошая новость, но второй свиток затмевал первую, как бог может затмевать смертного. Во втором свитке сообщалось, что империя Ульсан двинула часть своих войск и основала военную базу прямо в королевстве Канда, где не так давно прошел переворот, в связи с которым власть захватила новое, проульсановское правительство. Будучи политиком вот уже как несколько сотен лет, Минха прекрасно чувствовал вонь подковерных игр, но ему было все равно до проблем какого-то там королевства по другую сторону Хаэна. Откинувшись в кресле, король Минха улыбнулся. Каэдзи не сможет пропустить подобного плевка в лицо. Никакие страны не могут позволить себе, чтобы их враги безнаказанно ставили свои военные базы рядом с их границами. А раз это все же произошло, то очень скоро Ульсану и Каэдзи будет совсем не до дележки своего третьего товарища. И тогда, кто знает, может быть, как раз пришло время для появления империи Асан. Император Минхопанг, с чувством сказал король, а мне нравится, как это звучит. Небольшая вспышка ци, и в комнату с готовностью входит слуга. Отправь генералу Лю сообщение, чтобы он начал полную мобилизацию всех войск королевства. Скажи ему, что время наконец-то пришло. Слушаюсь, мой король. Конец второй книги.